Еще они озвучили кое-какие другие хорошие новости, но уже не столь значительные. Главное, что я получу в свое распоряжение 50 миллионов долларов и теперь смогу без проблем формировать в Союзе армию, как я это и планировал. Что касается военной техники для ЧВК и для новой армии, я спокойно справлюсь с ее производством и без участия сил концерна, расположенного в Штатах, но задействовав и его тоже, делать это смогу гораздо быстрее. Новость же о том, что мы сможем присоединиться к конвоям, вообще бесценна и на первых порах сэкономит мне уйму денег. Нет, отказываться от постройки своего военного флота я и не подумаю, но теперь это можно не в авральном режиме, а планово, как и должно быть. Конечно же, прежде чем отправлять свои корабли в Союз, мне надо наработать определенный объем военной продукции. А для этого, понятное дело, необходимо какое-то время. Но, если говорить по правде, я уже сейчас могу найти, чем грузить суда, идущие в Союз. При этом я думаю, что те же сухпайки, которых на наших складах скопилось довольно много, будут востребованы в воюющей стране ничуть не меньше, чем оружие или техника. Да и амуниция, которую мы сейчас шьем хорошими темпами, тоже лишней не будет. Конечно, ее я как раз таки начал готовить для будущей новой армии, но тут есть варианты. Никто ведь мне сейчас не мешает разместить заказы на пошив необходимой одежды в Штатах, поэтому почему бы и не начать поставки этого товара тоже. В общем, порадовали меня евреи и, по сути, развязали руки. Если здесь, в Америке, у меня складывается все замечательно, то вот в Союзе появились проблемы, откуда не ждал. Заводы, которые я там строю и которые вот-вот должны сдать, чтобы они уже начали выпускать задуманную продукцию, у меня вдруг решили в наглую отжать, причем не дожидаясь их ввода в эксплуатацию. И ладно бы делали это по-умному, ведь эти предприятия изначально строились с учетом производства ими конкретной сложной техники, но нет, все решили делать через известное место. Так, автомобильный завод, который должен выпускать хорошо зарекомендовавшие себя УАЗики, решили перепрофилировать под производство полуторок. А тракторный завод, который заточен на производство техники вроде Т-64, теперь, по мнению каких-то умников, должен выпускать ТБ-7. И так практически со всеми предприятиями. Главное, что ни Ворошилов, ни Орджоникидзе ничего внятного на мои вопросы ответить не смогли. Только и говорили, что это указание сверху. И на этом все. Пришлось напрягать Абрама Лазаревича и просить его организовать мне телефонный разговор со Сталиным. Нет, в другое время я и не подумал бы звонить этому человеку, но сейчас это все реально было похоже на какое-то вредительство. Другого названия для этого всего у меня просто не было. Разговор получился, как у глухого со слепым. Как я понял, Сталин не мог открыто говорить по телефону, поэтому напирал, что именно сейчас стране надо больше техники, даже в ущерб качеству. Не сразу до меня дошло, что это, скорее всего, связано с боями в Польше. Наверное, снова, как и в прошлом мире, в начале войны перли буром на подготовленные позиции, атакуя их и не считаясь с потерями, вот и пришли к тому, что воевать стало нечем. В итоге я спросил, не связано ли это с событиями в Польше, а когда услышал от него подтверждение, не удержался и произнес, что смысла в том, чтобы давать дятлам новую технику нет никакого. Зря, наверное, я это произнес, даже по телефону было слышно скрежет зубов. Правда, Сталин не стал ругаться, только спросил, может, я приеду и покажу, как надо обращаться с техникой. Ирония его понятна и, честно сказать, желание приехать и показать у меня реально возникло, к счастью, я все же понимал, что это было бы глупостью несусветной, так что не ответил резко и положительно. Вместо этого только и произнес, может, есть смысл привлечь в качестве консультантов сотрудников ЧВК, находящихся на территории Союза? Мы подумаем над вашим предложением, ответил Сталин в присущей ему манере. Собственно, на этом разговор закончился. Убедить в своей правоте мне сейчас не удастся, да и смысла большого нет. Дело ведь не в технике, а в самом подходе к войне. Пока по зубам нормально не получат и не поймут, что надо воевать не лозунгами типа «не числом», а умением, малой кровью и на чужой территории, толку не будет. Поэтому пусть делают, что хотят, моя задача – сопить в две дырки и делать, что должен, а дальше больше. Только когда Пьер позвонил уже из Канады и сообщил, что они добрались нормально, меня слегка отпустило напряжение, и я на самом деле расслабился. Все-таки, хоть я и был загружен работой сверх меры,